Глава 19. Загадка Arizona Republic. За время работы в команде я привыкла к роли невидимки и старалась не высовываться. Дядя Перри с самого начала дал понять, что особых привилегий мне ждать не стоит. И что я должна набраться опыта, начиная с простых задач. Возиться с отчетами не было пределом моих мечтаний, но я хотела быть здесь. Хотела разгадывать сложные головоломки, ради которых я ступила на этот путь, поэтому могла потерпеть на первых порах тяготы возни с бумажной рутиной. И, наконец, мне доверили что-то важное. Сложно представить более счастливого человека, когда я получила распоряжение от капитана Перри заняться историей вырезок из газет. Вот он, шанс по-настоящему проявить себя и в случае успеха выйти на новый уровень, забыв об отчетах, как о страшном сне. Кстати, о страшном сне. От нахлынувшего воспоминания мне вдруг стало зябко. Я угодила в ловушку и была заживо похоронена в вертикальный гроб с зеркальными стенами. Я смотрела на свое отражение, будто оно было чужим, безучастно наблюдая, как эмоции сменяют друг друга, а впалые скулы покрываются глубокими морщинами, будто прошел не один десяток лет. Я помотала головой, обняла себя руками, потирая плечи. Вроде согрелась. «Лиза, ты чего дрожишь? Кофе будешь?» За спиной послышался голос Такера. «Как ты вовремя?» Я протянула ему опустевшую чашку. «О, ты видела? Здесь маленький гроб», — заметил Такер, всматриваясь в рисунок кофейной гущи. «Значит, мне придется разрубить тебя на мелкие кусочки, чтобы похоронить в нем», — отшутилась я. Но внутри мне было не до смеха. Я чувствовала запах опасности. Я не верила в приметы, гороскопы, предсказания и прочую ересь, но я не могла отрицать того факта, что точно попадаю в портрет жертв по нашему делу. И теоретически могу стать одной из них. Под гнетом тревожных мыслей я собственноручно распластала по асфальту тяжелым катком ощущение счастья. Передо мной открылась дверь с интереснейшим заданием, а я сидела с понурым видом в ожидании, когда придет маньяк и отомстит мне за еще даже неразгаданную тайну. Осознание страха помогло. Он был беспочвенным и больше не имел надо мной власти. Теперь я могла сосредоточиться на загадке. Такер налил мне кофе и ушел. Для начала я разложила страницы в порядке хронологии. Все они были вырезаны из главной газеты штата Arizona Republic. Цельные полосы и отдельные заметки. Кое-где не было даты, и я ориентировалась на внутреннее чутье и цвет бумаги, создавая на столе идеальный градиент от теплого пожелтевшего прошлого к холодному оттенку настоящего. Я перечитала все статьи с десяток раз. Но ниточка связи с преступником никак не завязывалась. Было лишь одно упоминание о пропавшей девушке в вырезке, завершающей цветовой ряд. Остальные заметки казались лишенными скрытого смысла. Крушение поезда, забастовка, рекламные объявления, религиозная пропаганда, интервью с мэром Пейсона. Может быть, наш Санта пошутил, и этот кроссворд не имеет решения? Я осталась одна в офисе и могла в полный голос рассуждать сама с собой. Проговаривая вслух, я представляла образы и гораздо лучше понимала, о чем речь. Нет, так просто я не сдамся. Нужно понять ход мыслей преступника, тогда ключ найдется. Я поднялась из-за стола и отошла чуть назад, чтобы, как в картинной галерее, разглядеть то, что, возможно, не так очевидно вблизи. «Всем привет, я серийный маньяк», — произнесла я и улыбнулась от дикости заявления. «Я коллекционирую молодых женщин уже не первый год. Многие мои экспонаты так и не были найдены, и я разочарован. В первую очередь меня расстраивает некомпетентность органов правопорядка. Красота — это самый настоящий клад, который нужно сохранить и обязательно рассказать о находке всему миру. Господа, как вы наверняка знаете, у каждого старинного клада есть карта. И сейчас она перед вами». Это откровение вылетело как-то само собой и было настолько очевидным, даже удивительно, почему никто об этом не подумал раньше. И дело здесь совсем не в тексте. Хотя... Я взглянула на карту штата на доске, на отметке, где были найдены первые и последние жертвы, потом на градиент из газет. На секунду мне показалось, что я действительно серийный убийца, потому как иначе я бы смогла собрать головоломку высочайшего уровня. Я начала с самых давних страниц. В каждой из них я обнаружила указание на место действия и отметила на карте. Удивительным образом кнопки складывались в завиток безупречной формы. И тут до меня дошло, что это. Задумка была гениальной. Использовать совершенные пропорции золотого сечения для составления охотничьего маршрута — это... Я не могла подобрать слов, но определенно восхищалась педантичностью преступника. То есть все его действия были спланированы на 5 лет вперед или больше, если нам не удастся его остановить. Я отложила газеты в сторону и распечатала карту Аризоны. Мне хотелось скорее подтвердить догадку, и я принялась чертить, взяв за начало и конец идеальной загогулины города, где были обнаружены жертвы — Феникс и Тусон, а также места, найденные в первых текстах. Когда я была маленькой, то любила раскраски, в которых, соединив, казалось бы, не связанные между собой точки, получался рисунок, как у настоящего художника. И сейчас, при виде завершенного чертежа, меня распирало от ощущения собственной важности. Маршрут построен. Осталось определить недостающие контрольные точки. Чем дальше я продвигалась вперед, тем легче я находила ответы. Количество мест захоронений должно совпадать с вырезками из газет. Их 19. Окей. А вот и мэр Пейсона рассказывает о родном городе. Боже, это и правда гениально придумано. Страх перед маньяком вмиг улетучился, сменившись неподдельным преклонением перед его изобретательностью. Я легко нашла и в остальных заметках указания на конкретный населенный пункт, и все они находились на выстроенной мной линии идеальной пропорции. Я так увлеклась, что не заметила, как за окном взошло солнце. Мне стоило прерваться и хотя бы немного поспать, но близость к разгадке кружила мне голову, и я не могла позволить себе отвлечься. Точка размером с город на карте не годилась, нужно было найти следующую зацепку, чтобы сузить зону поиска. Спустя еще час изучения черно-белых страниц, испещренных мелким типографическим шрифтом, силы мои были на исходе. В который раз я смотрела в текст и уже не видела его. Буквы плясали передо мной, приветственно приподнимая шляпы. Я не заметила, как отключилась. Обнаружив, что уснула прямо на жесткой подушке из улик, я проворчала. На диване было бы удобнее. Заварив крепкий кофе, я решила снова пробежаться по газетным вырезкам, подключив суперсилу свежего взгляда. Я понимала, что ответы находятся прямо передо мной, но никак не могла их разглядеть.